Глава 39. Встреча в аэропорту. На подготовку к поездке и сборы ушел день. Жак с Этьеном были словно громом пораженные, узнав некоторые подробности моей личной жизни. Однако они пожелали мне удачи. Жак пытался наметить оптимальный план действий, но я отмахнулась. Сложнее всего было с Артемом. Вот кто отговаривал меня изо всех сил. Для этого он даже отвлекся от своих дежурств у Адель и общения с ее родителями через переводчик. Он уверял, что ничего хорошего не выйдет, что Нечаев – скотина мелкого масштаба, и выдал еще много нелестных эпитетов. Мне было плевать. Я решила. Усевшись в самолет, я раскрыла книжку и весь полет смотрела в одно слово, попавшееся на странице. «Счастье». Выйдя из здания аэропорта, я обнаружила, что совершенно не знаю, куда идти. Дома у меня нет. Вещи мои у Нины. Но она сейчас в Аргентине вместе с мужем. По словам Артема, у них с родителями вышла размолвка из-за его отказа лететь в Южную Америку. Позвонить я никому не могу. Моя французская сим-карта приказала долго жить. Денис, по словам Вики, которой я не стала предупреждать о своем прибытии, редко появляется в офисе. Где же его искать? «Дома?» У меня перехватило дыхание. «А если он не один? Если он с...» Я помотала головой. «Неважно, с кем он. Главное, где. Если вдруг у него кто-то есть, я просто скажу ему, что я его простила. И даже если ему все равно, это важно мне». Переминаясь с ноги на ногу, я определила для себя направление и хотела уже отправиться на поиски такси, как меня окликнул очень знакомый голос. «Марсель, какая встреча?» Я обернулась и увидела... Юсупова. «Здрасте», — промямлила я, а мужчина уже приблизился и взял мой чемодан. «Позвольте вам помочь, мадемуазель», — галантно улыбнулся он. «Вы уже совсем офранцузились?» «А откуда вы знаете?» — начала была я. «Что вы уехали на учебу во Францию?» – рассмеялся он. «Ну же, Марсель, неужели вы думаете, что после того, как вы обманом проникли ко мне в дом, очаровали моего ребенка, выманили у него информацию и стащили все содержимое моего компьютера, я бы не знал, где вы и чем занимаетесь?» Я покраснела. Хоть Юсупов и казался мне скользким змеем в шкуре льва, но его ремарка про Вадима задела за больное. «Я не втиралась в доверие к вашему сыну», – тихо сказала я. «И раз уж на то пошло, то я вообще...» «Ничего не знали о планах вашего жениха?» «Охотно верю. Но о результатах, полагаю, вам стало известно. И это ничуть не отвратило вас от него». «Я не хочу об этом говорить». Я отвернулась и хотела было уйти, но вспомнила про чемодан, который держал Юсупов. «Отдайте, мне пора». «Как скажете, мадемуазель», — снова улыбнулся Юсупов. «Но я хочу вас предупредить». Лицо мужчины перестало источать небрежное добродушие и вмиг стало угрожающе серьезным. «Вы можете сколь угодно долго продолжать плести ваши никчемные интриги за моей спиной. Но если вы позволите себе хоть на километр приблизиться к моему сыну...» «То что?» — вскинулась я. «Убьете меня? Или что?» «Я ничего плохого не сделала Вадиму». «Ага, ничего. И ничего хорошего тоже. Вы просто появились в его жизни, притворились другом вместе с этим вашим недоноском Нечаевым, а потом растворились, получив необходимое». «Как будто вы бы позволили нам общаться», – вскипела я. «Не будь вы такой подлой, я бы подумал об этом. Было время, я вас рассматривал в качестве его мачехи». «Чего?» Протянула я с неприязнью. «Вы бредите?» «Да», – кивнул Юсупов. «Сейчас мне кажется, что да. Похоже было на бред. Но вы, Марсель, своими изумрудными глазами умеете очаровывать. Но признайтесь, что моя месть была сладка. Вы собственными руками отправили мне все необходимые документы с ноутбука Нечаева, и размазать вашего суженого не составило труда. Еще, дорогая, я вам крайне благодарен за ваше бегство. Нечаев был сломлен по всем фронтам». Я молчала, кусая губы. Вот так вот он спокойно мне рассказывает, что подставил меня. И учитывая ваш вклад в мой успех, я готов вас простить. И если вы заинтересованы, могу попробовать провести с вами время. Что? Я настолько была поражена его наглости, что просто не находила слов. «Это-то мне вас и нравится, Марсель!» Плотоядно улыбнулся Юсупов. «Вы настоящая, ну, либо непревзойденная актриса, что в сущности ничего не меняет, ведь картинка получается великолепной». «Отдайте чемодан!» Процедила я и рывком выхватила ручку. Юсупов наблюдал за мной со снисходительной улыбкой. А я, дрожа и желая озвучить все ругательства мира, зашагала прочь. «Вот гад же! Какой же он!» Я шла вдоль здания аэропорта, жевала губы и пыталась унять злость. Аэропорт кончился, и я пошла обратно. В глубине души я понимала, что не столько поведение Юсупова задевало меня. Гораздо сильнее царапали сердце слова о Вадиме. Потому что Юсупов прав. Мы использовали мальчика, а потом о нем забыли. Да я не хотела вообще ввязываться во всю эту историю изначально, но ввязалась же. И в итоге... «Снова здравствуйте!» Я подняла глаза и снова увидела Юсупова перед собой. Со стоном я резко развернулась и вновь пошла мимо здания в другую сторону. «Я не собираюсь за вами бегать, Марсель!» — сказал Юсупов, догоняя меня. «Но все же мне очень интересно, зачем вы приехали? Вам есть кого навещать в этом городе?» «Да». Я остановилась и посмотрела Юсупову прямо в лицо. «Есть. Я приехала к Денису. И я хочу исправить то, что натворила по вашей вине. Я хочу, чтобы Денис выиграл у вас все суды. И да, я, если что, тоже считаю, что с Вадимом получилось некрасиво». Юсупов презрительно хмыкнул. «Но это не отменяет того, что Денис хотел спасти проект отца из ваших лап». «Дорогая, вы лезете туда, где вы ноль. Где вы ничего не знаете». «Мне достаточно знать, что вы вместе с отцом Дениса начинали этот проект, а после его смерти сделали все, чтобы он заморозился». «Потому что проект был наш с Женей, а не этого. Он его сын!» Юсупов как-то странно посмотрел на меня, но промолчал. Я с чемоданом двинулась к стойкам такси. «Я могу вас подвезти!» — крикнул мне Юсупов. «Еще чего!» — больше подумала, нежели сказала я.